Я промолчала. Мне неловко было доносить на старичка. «Кажется, я понимаю», — хмыкнула Карлотта. А вечером того же дня принесла мне большой пакет с этими конфетами. Не знаю, что уж она там сказала деду, но больше он меня не трогал. Просто перестал меня замечать вообще. Когда я приехала в следующий раз, деда уже не было в живых. Карлотта прекрасно говорила по-русски. Она, как оказалось, училась в Ленинграде, и в роду у них бывали русские. Я обожала эти поездки. Но мама давала мне разрешение всегда с недовольным видом. Считала, что это дурно на меня влияет. У нее родилась девочка, полная противоположность мне. Беленькая, бесцветная, но вполне милая. Правда, Меду старался меня к ней не подпускать. Я как-то услышала его разговор с мамой. «Лёля, зачем ты позволяешь Фаине брать Леночку на руки?» «А в чем дело, Валя?» «Девочка в таком возрасте живет одна, без присмотра. Мало ли чем может заразиться». «Валя, что ты говоришь?» «Я врач, я знаю, что говорю. Я не хочу, чтобы Леночка...» Я задохнулась от обиды и ненависти. «Я все слышала, мама, не волнуйся. Я больше никогда не переступлю порог этой квартиры. Никогда, слышишь? И вообще забудь, что у тебя две дочери, только одна». Я выскочила на лестницу вся дрожа. Мама побежала за мной, поняла, что Медуз переборщил. «Фаина, девочка, не обращай внимания, это все ерунда». «Нет, мама, если ты захочешь меня видеть, приходи ко мне, но одна». Я сдержала слово. Больше никогда не переступила порог квартиры, где родилась. Через 3 года они эту квартиру продали и уехали жить в Финляндию. С тех пор я маму не видела. Выходя замуж, я позвонила ей и пригласила на свадьбу, но она не смогла приехать. Или не захотела, не знаю. Так я взрослела одна. Хотя тепла и заботы мне хватало, тетя Соня и дядя Юлик заменили мне родителей. В их тревогах обо мне не было и тени фальши, а Федяка и сейчас мой близкий друг. Я жила одна и находила в этом известную прелесть. Подруг у меня было немного, школьные компании меня не увлекали, и, вопреки предсказаниям Медузы, я вовсе не стала малолетней шлюхой. Я любила читать и, вполне естественно, после школы подала документы в МГУ на филфак и поступила с первого раза без всякого блата на романо-германское отделение. Я со страстью учила итальянский. Еще бы, ведь каждое лето у меня была возможность удивлять своими успехами отца и Карлотту. «Придется тебя выдать замуж за итальянца», — смеясь говорил отец. «Ничего не имею против, они веселые. Итальянскую кухню я обожаю». Но замуж я вышла за русского парня. Его звали Максом, он был родом с Алтая, окончил институт стали и сплавов, и мы поженились через 2 недели после знакомства. Я тогда училась на 3-м курсе. Правда, мы не регистрировали наш брак, и Макс просто переехал ко мне. Тетя Соня и дядя Юлик, вопреки моим опасениям, не настаивали на официальном браке. «Федь», — спросила я у кузена, — «почему твои так легко согласились?» «Да не просто согласились, а до смерти обрадовались». «Почему?» — не поняла я. «Потому что считают, что вряд ли вы долго продержитесь, а так Макса не надо прописывать к тебе. С квартирой проблем не будет, если разбежитесь». Я тогда обиделась. Обиделась за Макса. И даже стала настаивать на том, чтобы пожениться. Но Макс только смеялся.